Друзья, всех приветствую. Сегодня с вами снова я, коллектор Минус, АК Павлон Хуангович. И сегодня я вас приглашаю послушать еще раз, вспомнить нашего друга Антикал 2.0, который снова приглашает вас на свой канал, дабы оценить его мастерство общения с этими недочеловеками. Заходите в гости на канал Антикал 2.0, оставляйте свои комментарии. Было бы классно, если бы вы отметились, что вы пришли именно с моего канала в комментариях. И ставьте лайк, поддержите парня в нашем деле. Он старается, и я считаю, что у него неплохо получается. Всем спасибо и до скорого! Базарь. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Здравствуйте. Необходимо поговорить с Ксенией Николаевной. Представься нам. Вот, давайте вы так не будете разговаривать, а? Давай ты не будешь выебываться и представишься. Ну, нет, я вам представлюсь. Меня зовут Максим Сергеевич Машнов, наш с вами разговор записывается, компания «Кредит Экспресс Финанс». Вот, но давайте вы сейчас пошлите на... не будете так с ним разговаривать, а разговаривать проще будете, понимаете? И... проще, блядь, ты ничего там не попутал? «Кредит Экспресс Финанс». Вот это вы сейчас путаете. Щеночек, блядь, тебе сколько лет, нахуй, сидишь там, мозги людям ебешь, блядь. Мне не важно, сколько лет, не, важно, как не важно, как сопли заживал, хули затроил, вот. Блядь. Че троишь, мразь? Да потому что такими, как вы, невежами, общаться мне довольно ух, неприятно. Ух, ебанулся, ну иди поплакай, уголок, блядь. Вы... Здравствуйте. Вам не хворать. А что так разговариваете некультурно? И вам не хворать, это некультурно? Некультурно, ладно, когда я сходу начну. Пошла нахуй, мразь, вот это некультурно. Здравствуйте. Здорово, мразь. А ты на связи? Базарь, что надо, быстрее. Женщина, у вас проблемы какие-то с речью? Мужчина, нет. А? Давай, пизди, что надо? Женщина. Ксения Николаевна, кем приходится? Нахуй пошла. Женщина, кем приходится, это женщина. Нахуй пошла. Ну, я вижу, у вас какие-то проблемы с диалогом. Да уже съебалась, заебала. Я тебе уже сколько раз послал. Съебнула нахуй. Тварина, ты ебучая. А сейчас ты идешь нахуй. Разговора, разговаривай. А ты идешь нахуй просто. Алло, добрый вечер. Игорь Александрович? Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Это компания Veritas. Работаем мы под брендом Езаёб. Езаёб. Да, я знаю, Езаёб. Вы не в настроении, да? Не, все отлично. А вы? Все нормально, да. А у вас как? Хорошо, я тогда родителям сейчас позвоню с ними. Мамашке своей позвони, понял, долбоёб. Здравствуйте. Здрасте. Отдел взыскания компания Veritas, бренд для заема, Розова Святого Владимира, меня зовут. На 23 дня вы задержали 7910 рублей и 28 копеек. Почему вы не платите? Потому что я хуй клал. А вы нецензурно общаетесь и позиционируете себя в свои 32 года очень некрасиво. Думаете, меня этим... Иди ты нахуй, мразь, блядь, звонарь ебаный. Тебе 50, ты сидишь, блядь, над звонарем работаешь. За 19 тысяч рублей людям мозги не бьешь. Ты мне что-то еще тут по возрасту будешь предъявлять? Лошадь ебаная. Так не общается в 32 года. Отказ от оплаты я вам поставила. Фиксируй, блядь, и на лбу себе ебани, шлюха грязная, блядь. Пошла нахуй с твоим коллекторским агентом. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Руслан Ринатович Шагеев. Коллекторская организация ID Collect. Ты геев? из Педик Коллект. Интересно, блядь. ID Коллект. А фамилия как? Запись разговора ведется, Шагеев фамилия. Ну, Геев с ID Коллект. Че тебе надо, Геев с ID Коллект? Да, конструктивный диалог готовы. О чем мы с тобой, неконструктивно разговариваем, что ли? Ну, в данный момент вы ведете неконструктивный диалог. Я тебя чем-то обидел, Геев? В данный момент вы здесь неконструктивный диалог. Готовы к конструктивному диалогу или нет? У тебя что, нос забит, что ли, Геев? Всего доброго. Ха-ха, Геев слился. Алло. Да. Здравствуйте, коллекторское агентство ID Collect. Меня зовут Наумов Максим Ильич. Идет запись разговора. Ксения Николаевна, могу я услышать? Нет. Ну, это же ее номер телефона. Все верно. Хотел с ней переговорить. О чем? А вас как зовут? О чем поговорить? Ну, мы хотели переговорить с Ксенией Николаевной. По поводу? Всю информацию я ей предоставлю по поводу звонка. Че ты голос там повышаешь, а? Вас как зовут-то? Представьте. Иван Алексеевич. Иван Алексеевич? Да. А до этого были Игорем, представлялись, Николаем. Ну, кто до этого был? Куда ты попадал? На переадресацию, долбоебина. Ха-ха-ха! Сука? А, сучара, что надо, пизде? Ну что, как разговариваете сразу? Че разговариваете? Ты что, пидорас, что ли? Че у тебя голосина такая? Подготовьтесь к разговору. Готовьтесь. Вот, пошел ты нахуй, пидор. Ебал. Удачи вам в этом направлении. А тебе всего плохого. Здравствуйте. Здорово, сучара. Ну как вы разговариваете некультурно? А как разговаривать? Я сучара. Я звоню из МБА финансов, специалист Росомахина Галина Михайловна. Ой, это МБА финансов. Что тебе надо? Пизда ты с ушами. Базарь. Ой, мужчина. Ну что, подошва. С тобой, сука, звонящий только так, позорница. Здравствуйте. Здорово, падла. Звонок касается компании МБА финансы и специалист Михайлова Нидия Александровна. Ксения Николаевна, пригласите, пожалуйста. Мне похую, кто ты там, поняла? Крыса ебаная. Я просила пригласить к телефону Ксению Николаевну. Я тебе сказал, не нахуй. Вы пока еще ничего не сказали о уровне. Ну, тогда я тебе говорю, иди нахуй. Говорите, иди нахуй так. Вы совсем так разговариваете? С тобой звонилка ебаная. Есть вопросы? Вот еще? Как. Ну тогда будьте готовы к тому, что подобное. Так будь готова идти нахуй постоянно, бля. Вы серьезно считаете, что можете коллекционный мост измениться? Вы ошибаетесь. Иди нахуй. Понятно. Получайте замки и далее. Иди нахуй далее. Далее будешь нахуй идти. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Вы кто? Компания «Веритас», работаем под брендом «Я заем». Меня зовут Горлова Светлана Игоревна, специалист по ГСПОМу. Звоню по поводу вас за средства. 17 146 рублей 58 копеек. Почему мне это платят вас? Потому что я хуй клал на это. Еще есть вопрос? 32 года, у меня ничего сказать не можете. Мало того, что не платят. Не пойми, сколько тебе лет, ты работаешь звонарем. Женщина, блядь, звонарь. Иди убейся нахуй, блядь, с этой работой. Откуда ты знаешь, что я платежеспособный или нет? А откуда ты знаешь? Еще плюс ко всему и буду. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Богданова Анастасия Николаевна, компания LimeZyme, ведется запись разговора. Ксения Николаевна, могу слышать? Нет, только хуем по губам могу провести тебе. Хочешь? Кем вы приходитесь? Хочешь или не хочешь? Базарь. А да зачем вы свое воспитание показываете? Вот мне вообще все равно, что вы говорите. Слушай, вас кем вы приходите? Ксения Николаевна. Вас не слышно. Сейчас компания рассматривает на поведение как уклонение от общения, поэтому... Уклонение от общения?